Чтобы совершенствоваться, необходимо войти в роль, нужен стимул. Психосиловое поле другого, только оно в состоянии собрать и удержать в желанном узоре распадающиеся частички души. Проверено. Если хотите побыстрее погасить вулканический семейный конфликт, немедленно пригласите в гости соседа или приведите собаку. Принесите кошку, таракана, кого угодно. Лишь в самом крайнем случае зовите милиционера. Внешнее наличие, в случае, например, милиционера, бывает, конечно, весьма кстати, но в таком наличии нет абсолютной необходимости. Физическое присутствие как средство часто уничтожает цель. Отсюда и заповедь «Не сотвори кумира». Отсюда и целительность разлуки для истощающейся любви. Если с глаз долой и сердце вон, значит, в сердце ничего не было. Почему ваш ребенок так хорош для чужих и так плох дома? Да потому что вы разлучились с ним незаметно, своим присутствием, своим неумением быть гостем. Разлука общением самое частое и самое страшное. В тех немногих долгих и счастливых брачных союзах, которым я мог искренне позавидовать, он и она при всем душевно-телесном срастании умели оставаться друг для друга гостями. На этот счет у ДС есть особая теория оптимальной дистанции, но о ней не сейчас. Гость оживляет. Для него мы готовим наш домашний обед. Реальный облик его несуществен, важна его роль. Ему можно быть и каким-нибудь симпатичным призраком, в самом крайнем случае можно приходить в гости к самому себе. Рад практикум. Ролевая гимнастика. Игра с внутренней бесконечностью. Из инструкции для новичков ГИПа. Подготовка к ролевым играм общения. Одно и то же слово «да» вы можете произнести громко, тихо, кратко, растянуто, заикаясь, утвердительно, удивленно, восторженно, задумчиво, вызывающе, скорбно, нежно, иронически, злобно, тоном ответственного работника, разочарованно, торжествующе, как нет, и так далее, возможности безграничны. Точно так же и нет, точно так же любое слово, любую фразу и реплику, любой монолог, точно так же любое действие, любой жест, пожимание плечами, улыбка, рукопожатие. Тысячи значений, тысячи рисунков, красок, оттенков. А теперь вопрос. Чем вы пользуетесь из этой очевиднейшей бесконечности? Ответ. Лишь ничтожной частью. Вопрос. Почему? Ответ. Потому что вас ограничила роль самого себя. Отчасти, конечно, и потому, что этого от вас требуют или ожидают другие. Но главное, потому что вы сами ожидаете этого от себя. Вы сами свой тюремщик номер один. Начните же освобождаться. Побудьте для начала просто разным собой. Произнесите слово «я» по меньшей мере 20 разными способами, вкладывая в него, соответственно, разный смысл, разный подтекст, разные тембры, интонации, краски, разные самочувствия. Слово «да», слово «нет», слово «ты», свое имя, еще чье-то имя, любое слово, любую фразу, как можно разнообразнее, как можно богаче. Вы чувствуете? В вас что-то происходит. Вы делаетесь свободнее. Ваше самочувствие меняется уже от того, с какой интонацией вы произносите слово «я». Еще и еще. Прочтите любой текст. Хотя бы однажды в студеную зимнюю пору шепотом, с максимальной громкостью, переходя волнообразно из одного в другое, с пулеметной скоростью, со скоростью улитки, как будто вы страшно замерзли.